излюдка оранжевого ранга. Чаще вообще обходятся одними неодаренными, а такие в Ньюру падшую не опознают. Наверное, поэтому культисты чувствуют себя столь вольготно. Сложно их выявлять в массовом порядке. В Ашикату я решил не задерживаться. Мало ли, что эта таинственная торговка предпримет. Настучит на Ньюру, и тогда от доскональной проверки не отвертеться. Дело шло к вечеру, но мы быстро докупили припасы и продолжили путь. Разве что возле врат я поделился с главой наряда стражи гуляющими слухами насчет торговки запрещенными темными пилюлями. Тот принялся допытываться, откуда нам это известно, и нет ли у нас при себе этих самых пилюль. Кое-как отбрехался и повел караван прочь от города. Культистами и с допингом пусть стража занимается. Совсем у себя ксаргов не ловят, а ни в чем не повинные эльфики страдают от этого. Путь наш пролегал почти строго на север. Сначала вдоль притока, а затем и по берегу полноводной великой реки Нари. Столица находилась ниже по течению. В теории можно было бы сплавиться по реке, но я решил, что доберемся и своим ходом. За воду можно больше не переживать, поэтому с последним водным эльфом тоже вскоре расстанемся. Климат в Нарибе оставался все таким же жарким и душным, но хотя бы к ночи погода щадила бедных жителей. Песчаным эльфам было пофиг на жару, остальные же изнывали от высоких температур. На ночь мы встали в хилой рощице неподалеку от основного русла. Приятно, что не говори, после стольких дней блужданий по пустошам вернуться к зеленой растительности. Листва деревьев давала, ко всему прочему, живительную тень, и под их сенью было прохладно. Ньюру первое время вела себя смирно, но постепенно борзость и жестокость к ней возвращались. Мне пришлось назначить поваром одного из песчаных эльфов. Мало ли, на что красную толкнет ее новая темная сторона. «Лия, займись Ньюру снова. Держи ее в истощенном состоянии, чтобы тьма не вздумала давить на разум. Рыжую надо чем-то занять». «Лия, мы же подруги. Пощади во славу огня». «Речи падшей меня не волнуют», — отрезала высокая. «Начинаем». Погоняли Ньюру не слабо. Красная эльфийка быстро выдохлась, растратив всю магическую энергию и выносливость. И сразу стала в разы смирее и покладистей. Что ж, дополнительные тренировки ушастые не повредят в любом случае. Следом за Ньюру и я занялся физическими упражнениями, после чего потренировался с Лейтарис. Высокая эльфийка была на удивление мягка со мной. Всего пару-тройку синяков наставила, тогда как обычно я уходил с тренировки полуживой. То ли ее волновала ситуация с Ньюру, то ли наш договор ее успокоил. «Ну-ка, погоняй песчаных оболтусов», — дал я указание высокой. «Ты уже хорошо знакома с моими тренировками, так что подтягивай бойцов. Вдруг в дороге или в городе на нас еще кто-нибудь набросится». «Да, мастер». Лейтарис принялась муштровать песчаных эльфов, нещадно гоняя по округе и организуя учебные тревоги. Высокая действительно хорошо изучила мой подход, так что я мог особо и не вмешиваться. Песчаные эльфы по команде быстро занимали грамотные позиции, включая места на крышах фургонов. Пользовались укрытиями, били слитно, единым залпом. Большинство песчаных знали, с какой стороны браться за клинок, поэтому боевое слаживание шло бодро. Отоспаться я снова планировал днем, так что весь вечер и часть ночи отвел под магические изыскания. Недешевое это удовольствие, поскольку постоянно приходится принимать допинг, иначе энергия быстро иссякнет. Работая над печатями Лейны, я неплохо натренировался. Магические линзы действительно значительно повысили точность расчета коэффициентов для движения маны. Так что система дифференциальных уравнений показывала куда лучший результат, чем раньше. Все еще оставались неточности, погрешности и просто непонятные участки, на которых мана вела себя странно. Ничего, дорогу осилит идущий. Все-таки университетские знания из высшей математики мне в итоге пригодились. Зря я спорил с преподавательницей, уверяя, что все эти интегралы, производные, теория вероятности и дифуры нам в жизни никогда не пригодятся. Достаточно было помереть и очутиться в теле бродячего работорговца. Тут-то мои таланты, наконец, и раскрылись. Печати Лейни доработал, пора и свои допиливать. Магическая линза сразу выявила критический изъян в моей магии. К обычной энергии примешивалась какая-то серая погонь от проклятия, из-за чего заклинания работали нестабильно. Особенно корёжила целительскую печать, которую я все никак не мог допилить. Может, надо какую-нибудь фильтрующую руну добавить, чтобы она отсекала вредную энергию? Как-то нивелировать проклятую силу или сконструировать печать с учетом ее действия? Начать решил с последнего варианта. Добавил одно большое поправочное уравнение и принялся высчитывать коэффициенты вредной энергии. В итоге оказалось, что переделывать печать необходимо сверху донизу. Так сильно поганая энергия влияла на результат. Вряд ли можно добиться стопроцентного срабатывания и эффективности, но приблизиться можно. Следом поэкспериментировал с фильтрующей руной. Занялся допиливанием лечебной печати, поскольку для молниевой нужно будет все равно менять фокусатор. Следующим моим заклинанием должен стать магический щуп. Если я действительно хочу помочь Неуру, а в перспективе и себе самому, надо изучать щуп. Ко всему прочему, необходимо осваивать зачарование артефактов и фокусаторов. Мой браслет от Метра Грюдо содержал печать, которая уже, считай, устарела. На одних зачарователях реально разориться можно. Были бы у меня соответствующие печати и навыки, я бы не пожалел и сделал Лейне отдельный личный фокусатор. В общем, планов громадьё, и всем сразу заняться не получится. Доведем до идеала имеющиеся печати, а дальше посмотрим. Голубая Кайя освещала кряжестые деревья в этой сухой роще. Слышалось отдаленное журчание воды. Песчаные эльфы слаженно выполняли команды Лейтарис. Гурды охотно жевали травку, соскучившись по свежей растительности. А из высокой в целом получилась отличная сержантиха. Мне муштровать эльфов дополнительно не требовалось. Строгая Лейтарис гоняла их и в хвост, и в гриву. Вот что значит грамотный начальник. Главное — найти достойного подчиненного, на которого можно переложить часть своих обязанностей. Лия справлялась на отлично. Истощённая Неуру сидела тихо и не выступала. Потрескивал догорающий костерок, ветерок охлаждал разгоряченное тело, стрекотали насекомые. Это тебе не бесплодная пустошь. Вдоль великой реки кипела жизнь, что приятно. Самое то — заниматься улучшением печатей в спокойной, умиротворяющей обстановке. Раздался легкий свист, и в шее дежурного песчаного эльфа вдруг выросло оперение стрелы. Тот схватился за шею и с хрипами повалился с фургона на землю. «Тревога!» — рявкнула Лейтарис. «На этот раз не учебная! Всем занять свои позиции! Живо!» Глава 23. Командный окрик эльфийки и меня заставил подпрыгнуть на месте. Фургоны стояли в оборонительной позиции с поднятыми бортами, а песчаные эльфы были все экипированы, так что противник выбрал не самое удачное время для атаки. Тонкие стрелы свистели в ночи, втыкаясь в фургоны и поднятые щиты. Я подбежал к задней части одной из повозок, накинул на себя стёганые доспехи и достал крупный овальный щит. К сожалению, времени надеть доспехи из шкуры песчаного змея попросту не было, ну а стёганка надевалась примерно как теплое пальто. Забираться наверх не стал, поскольку обстрел вели с возвышенности и только с одной стороны. Не додумались нас окружить. Проще спрятаться за фургоном. Несколько наших лучников заняли позиции на крышах. Там же собралась и четверка одаренных, тех, кто не владел песчаным щитом. Остальные одаренные быстро возвели песчаные барьеры и прикрыли нашу пехоту. «Не помираем!» — скомандовал я. «Не в мою смену!» В бок фургона воткнулась шальная стрела. Услышав непонятное шипение, я обратил более пристальное внимание на снаряд. В шкуре змея, коей были обиты фургоны, образовалось жжёное пятно, будто от попавшей кислоты, а от воткнувшейся стрелы шел черный шлейф дыма. «Тёмная магия!» — осенила меня. «Нам противостоит черная длань!» «Не обязательно», — поправила Лейтарис. «Тёмную магию не только культисты применяют». «Рыжая, ты ведь не будешь дурить!» — уточнил я у Неуру. Кто его знает, как поведет себя начинающая падшая при виде родной стихии. «Все со мной нормально», — возразила она. «Хватит вести себя так, будто я сошла с ума. Просто пожжем и уничтожим поганых темных во славу огня». Обстрел прекратился, и враг двинулся в атаку. В полной тишине, что изрядно добавляло жути. Лишь шелест травы, треск кустарников, топот сапог и шуршание песка оповещало о приближении противника. Воображение рисовало страшную темную армию с чудовищными монстрами во главе. Реальность оказалась прозаичнее. Всего лишь обычная нечисть и падшие людишки. Их было легко различить между собой. Первые бросались бездумно прямо на щиты и баррикады, орудуя длинными когтями и иногда плюясь черными сгустками. Вторые держались во вторых рядах, пользовались оружием и нормальными доспехами. Обычно кожаная броня из шкур разных местных зверей, но и парочка бронзовых нагрудников сверкала в неровном свете Каи и магических фонарей. Я насчитал около двух десятков нечисти и примерно столько же падших. Что любопытно, животных с ними не было. Гурдов нападающие не использовали. Замыкающими шли проклятые жрецы, пятерка адептов темной магии. Хоть я и храбрился, но ночное нападение нежити под командованием черных колдунов все равно нагоняло жути. Ладони предательски потели, а сердце колотилось, как сумасшедшее. Моего командования по большей части и не требовалось. Мелкие указания отдавали Велдриго или Итарис, так что я сосредоточился на самом бое. Первое молниевое копье влетело в ближайшего упыря, бездумно бросающегося на песчаный щит, и почти не нанесло вреда. Нечисть дернулась разок, от нее пошел дымок, но спустя секунду монстр продолжил атаковать наши порядки. Тогда я переключился на падших. И вот здесь эффект оказался более существенным. Каждое попадание фиолетовой молнии выводило противника из строя. Не убивало, но временно превращало в дергающееся в конвульсиях тело. Союзники сразу же пользовались такой выдающейся возможностью. В падшего летели стрелы и песчаные снаряды, либо находящийся поблизости боец пригвождал врага к земле копьем. Падшие не обладали той же живучестью и крепостью, что и нечисть. Тем не менее, воевали они в разы с норовистей, с толком, с расстановкой. Нежить использовали в качестве боевого мяса, а сами заходили с флангов и старались держаться вместе. Оружие некоторых из падших еще и окутывалось черным дымом, из-за чего становилось в разы смертоносней. Резало песчаные барьеры и деревянные щиты, словно нож масла. Шла настоящая рубка. Эльфы сражались с нечистью и падшими, одаренные перестреливались со жрецами, окутавшимися темной защитой. И если их не напрягать, они быстро сломят нашу оборону черной магией. Среди нападавших было немало эльфов. Главным жрецом выступал человек с густой черной бородой, а остальными жрецами являлись одаренные эльфы. Пара водников, один огник и один песчаник. Их выпады доставляли нам серьезные неприятности, однако прорваться к магам не удавалось. Лейтарис держала оборону вместе со всеми. Рядом с ней катался и призванный лесной дух. В Нарибии было в разы больше растительности, особенно вдоль реки, так что проблем с вызовом подкрепления высокая не испытывала. Ниуру швырялась огнем с азартом и полной выкладкой, вот только она не успела восстановить силы после боя с Лией. Оставалась надежда на песчаных эльфов. Все-таки в моем отряде было много одаренных. Черный водный диск снес голову одному из наших бойцов на крышу фургона. Одаренный неосторожно выглянул, чтобы нанести удар, и схлопотал ответку сам. А это оранжевый ранг, между прочим, ротозеи. Часть нечисти прорвалась через оборону и проникла дальше между фургонами. Одного монстра насадили на копье, второго встретил я с зачарованным клинком. Оружие вошло глубоко в грудь нечисти, но я банально промазал, не попав в сердце. Попробуй тут попади по хаотично скачущей мишени в полутьме. Нечисть напрыгнула на меня, ударилась о щит и вжала в фургон. Сила в монстре крылась неимоверная. Я почувствовал смрад гнилого дыхания твари, острые черные клыки клацали буквально в сантиметрах от моего лица. «Не так должен сражаться могучий чародей!» «Да помогите же мастеру!» — рявкнул я. Лейтарис метнулась ко мне кабанчиком и в элегантном выпаде снесла упырю голову. Я сбросил насевшее на меня тело, которое еще продолжало шарить вокруг руками. Затем в несколько ударов зачарованным клинком отрубил конечности и пнул голову подальше от себя. Помнил ведь, как одна такая башка вцепилась в мою ногу на корабле. Боль была адской. Ситуация выглядела крайне шатко. Падшие и нечисть помирали, но слишком медленно. Мы выдыхались и тоже несли потери. Битва шла почти на равных, а это для меня неприемлемо. Мы должны уничтожить темную шайку, не потеряв много слуг. Иначе мое состояние канет в лету. Вдруг из-за фургона выбежала мякотка. Рога Гурдихи светились оранжевым, что в темноте создавало образ неумолимого призрака, вышедшего на тропу войны. Мякотка понеслась прямо на жрецов, обойдя основное войско сбоку. Несколько черных клякс прилетело в Гурдиху, но ее страшной поступи это не остановило. Копытное было защищено укрепленной попоной доспехом, который мы затрофеяли еще в битве с фентларцами. Вот только я сомневаюсь, что это спасет от вражеских ударов. По крайней мере, снизит ущерб. «По жрецам скинулись! Живо!» — скомандовал я и сам активировал новое молниевое копье. Лейтарис, оценив обстановку, тоже сорвалась с места. Оставила покореженного лесного духа держать наседающую нечисть, а сама понеслась к жрецам. К слову, призванный растительный ком оказался на диво эффективен против упырей. Быстро нарубить духа нежить не могла, укусы и удары когтей не причиняли ему большого вреда. Так что танчил растительный сгусток вполне успешно, собрал на себе сразу 5 монстров. Вэлдрига с другими одаренными вдарили по жрецам песчаными копьями. Я чуть выждал и закинул молнию в образовавшуюся в защите щель. Мое заклинание попало в одного из водников и неслабо так приложило. Вода с молнией вообще не лучшее сочетание, хотя это могло быть просто моим допущением. Отвлеченных жрецов атаковала мякотка. Ударом рогов она смела поврежденную завесу, пробила барьер и ворвалась внутрь. Многосоткилограммовая зверюга раскидывала жрецов направо и налево, используя свою способность. В стане врага воцарился хаос. Тут-то и Лейтарис подоспела. Жрецы почти восстановили защиту, но высокая эльфийка внесла свои коррективы. Я приголубил еще одного водника, который уворачивался от сверкающих рогов. Песчаные сумели всадить снаряды в жрецов, воспользовавшись отсутствием защиты. Лейтарис бесхитростно рубанула голову главному падшему. Я полагал, что на этом сражение закончится, но хрена с два! Потеря лидера не сломила волю падших. О нечисти и говорить нечего, эти бездумные монстры сражались до самого конца. Мякотка с Лейтарис добивали остальных жрецов, мы же сосредоточились на основном сражении. Я оставил нечисть в покое, поняв, что молниевые атаки не наносят большого вреда, и сосредоточился на падших. Даже неодаренные с помощью темной магии могли неприятно удивить. Я видел, как один из них разрубил щит моего эльфа черным клинком, а затем чуть ли не на две половины рассек бойца. Запас моей энергии иссяк. Много заклинаний оранжевого ранга я за раз сплести не мог. Тем более часть я потратил во время тренировок. Пилюли или осколки не восполняли ману мгновенно. Промедление могло стоить жизни моим слугам, а это огромные убытки. Жадность победила чувство самосохранения, и я бросился в ближнюю зарубу. На рожон не лез и к падшим не совался. Решил поработать с нечистью. Взял на себя одного из упырей. Тварь бросалась на щит и полосовала когтями доспехи, если могла дотянуться. Мне приходилось действительно тяжело. Думал, что после всех тех тренировок из меня получился какой-никакой боец, но не зря нечисть так опасались. Эти безумные твари были дико сильны и быстры, чем и компенсировали недостаток интеллекта. Я мог едва справляться с одним монстром, да и то с помощью экипировки и зачарованного клинка. Страшно представить, как обычные бойцы держались. Не без труда, но мне удалось отсечь левую руку твари, после чего нечисть стала менее опасной. Затем в пару заходов отрубил монстру ногу. Только после этого будто бывалый дровосек принялся рубить шею и остальные конечности. Во все стороны летела мерзкая, вонючая черная жижа. Это было грязное, кровавое сражение. К счастью, Лейтарис с мякоткой при поддержке лучников и одаренных сумели смести вражеских жрецов. Расправившись со своими противниками, они атаковали падших с тыла и навязали им серьезный бой. Вэлдрига с другими песчаными эльфами собирали свою кровавую жатву. Чаша весов склонилась на нашу сторону. И все благодаря мякотке, можно сказать. Она у меня точно получит сегодня лучшее лакомство из наших припасов. Падшие рубились отчаянно, даже оказавшись в меньшинстве. Про нечисть и говорить нечего. Мы действовали осмотрительно, без спешки. Стремились сохранить жизни бойцов, тем более исход битвы был предрешен. Я больше вперед не лез. Всего пара стычек с упырями выпила из меня все силы. Подкопив маны, я скастовал еще одно молниевое копье и удачно зарядил по падшему на рипцу. Место бойни превратилось в шевелящееся поле, кишащее останками нечисти. Местами ярко горели упыри факелы, довольно злобно посмеивалась Ниуру. Лейтарис добивала нечисть, рубя в капусту, падших излавливали скопом, пригвождали копьями и уничтожали песчаными ударами. Хорошо, хоть рядом с дорогой был песчаный участок. В самой лесной гуще останавливаться не стоило, ибо у эльфов не будет материала для магии. Они и так весь песок с дороги и кучи изъяли. В общем, песчаные эльфы, как постоянные спутники, не слишком удобны. Придется возить с собой мешки с песком, как мы это делали с деревяшками для лесного духа высокой во время вояжа через пустошь. Наконец, последнюю нечисть порубили на части, а падших обезглавили. «Одного оставьте, надо взять языка», — приказал я. С помощью копий молодого совсем парня задержали и уложили на землю. Юноша активно вырывался, невзирая на раны, а глаза его пылали черным пламенем. Настоящий падший во всей своей красе. «Откуда взялись и кому служите?» — прикрикнул я. «Вы поплатитесь, неверные!» — рыкнул темный. «Великий Минфар вернется с того света и отомстит!» «Минфар? Тот самый пропавший торговец?» — подивился я. «Так-так-так, рассказывай все подробности, а я пока поколдую. Тащите ко мне всех раненых!» Я закинулся сразу красно-оранжевым осколком. Дорого, но работы мне предстояло много, а каждая смерть слуги — это минус бабки, так что стоило раскошелиться. Падший поведал нам любопытную историю. Похоже, Минфар закупился где-то партией этих серых пилюль от неизвестного производителя. Как маг не распознал их темную суть, сказать сложно. В общем, он подсел на пилюли и пустился во все тяжкие. Магом он был оранжевого ранга, но звезд с неба не хватал. Пилюли сделали его сильнее в бою. Вскоре он и остальных подсадил, как рабов, так и охрану своего каравана. Поняв, что в городе падшим ничего не светит, он решил удариться в разбой. Минфар грезил мировым господством и начать решил с Нарибии. Для этого он атаковал караваны, захватывал рабов или пленных, после чего делал из них падших. Из мертвых создавал послушную нечисть. С черной дланью, что интересно, не сотрудничал. Только через свои контакты покупал новые пилюли в городе. В общем, хотел сам стать темным демиургом. Хорошо, что мы наткнулись на Минфара только в начале его черного пути. Если бы его армия разрослась, нам пришлось бы худо. Впрочем, в таком случае им бы явно заинтересовался султан Нарибии. Слушая визги пытаемого, я проводил аккуратную процедуру исцеления раненых. Покромсало моих бойцов изрядно. Досталось Ли, мякотки, и даже нам с Велдрига нанесли несколько ран. Гурдиха страдала от черных заклятий, которые оставляли неприятные ожоги, а некоторые даже проникали глубоко в плоть. Плюс она несколько стрел собрала. Попона от них спасала плохо. Впрочем, другим досталось куда больше, так что с них я и начал. До нападения я как раз провел первичные расчеты и ввел в печать фильтрующую руну. Она худо-бедно отсекала проклятую энергию. Не всю, но большую часть. Правда, и с толикой качественной маны. Протестировать на практике я печать не успел. Мана восстанавливалась не быстро, поэтому каждая крупица энергии на вес золота. Так что самое время опробовать нестабильное заклинание. Я сформировал первый узор, внедрив в контур фильтрующую руну и подправив мелкие недочеты, выявленные во время расчетов, после чего осторожно запустил. Целебная печать активировалась с первого раза. Это при том, что ранее процент отказов был чудовищно высок. Сила целебной магии оказалась на приличном уровне. Фильтрующая руна выкидывала в никуда часть энергии не только проклятого спектра, но и немного нужной маны, отчего заклинание ослабло. Но при этом с помощью линз мне удалось найти несколько слабых мест и высчитать более точные коэффициенты, поэтому печать стала использовать ману более эффективно. Сила печати повысилась. Не в разы, но заметно. Вот теперь это уже похоже на лекарскую печать оранжевого ранга, а не то недоразумение, что у меня выходило раньше. Раны затягивались буквально на глазах. Начал я с тех, кто получил серьезные повреждения внутренних органов или сильные порезы ключевых артерий. Эльфы организовали мне очередность в зависимости от тяжести ран. Одному исцелил проткнутое легкое, другому восстановил поврежденное брюхо, третьему залатал дыру в шее. Как этот эльф выжил, вообще не ясно. Практика показала, что заклинание все равно срывалось, поскольку часть проклятой энергии проникала внутрь. Тем не менее, шансы на успех повысились в разы. Если раньше заклинание срабатывало только каждый четвертый раз, теперь активировалось в двух случаях из трех или даже в трех из четырех. Точное значение будет видно после сбора статистики. Ниура проявила себя в сражении достойно. Все-таки темный элемент придал эльфийке мощи, ну а огонь отлично действовал против нечисти. Героиней дня стала мякотка, которой я оказал помощь сразу после тяжелораненых. Даже себя оставил на потом. Гурдихе исцеление понравилось. По себе знаю, что когда боль утихает внезапно, это приятно. Так что мякотка не двигалась во время процедур. Может, ее до желтого уровня прокачать, чем черт не шутит. Падших добили, трофей собрали, нечисть сожгли. Я отправил бойцов и в лагерь Минфара, находившийся неподалеку. Оттуда тоже забрали несколько ценных вещичек и немного припасов. «Мастер, я собрала осколки с падших», — брезгливо держала мешочек Лейтарис. «Бросить их в огонь?» «Не торопись!» — откликнулся я, работая над исцелением мякотки. «И говори потише, не стоит другим слугам слышать наш разговор». «Что вы задумали?» — нахмурилась эльфийка. «Я не собираюсь участвовать в темных делах». «Спокойно, не кипишуй, милая. Закон мы нарушать не будем. Торговля осколками — это гнилой путь. Не для благородного работорговца Хараном Радиша». «Тогда зачем вам темные осколки?» «Смотри, мы ведь планируем исцелить Ньюру, так?» «Большой вопрос, возможно ли это в принципе», — заметила ушастая скептически. «Найдем способ. Ну а раз можно вернуть к свету падшего, значит, и черным осколком можно найти применение. Здесь же целое состояние. Несколько аналогов оранжевых осколков наверняка». «То есть вы планируете развивать слуг с помощью темных осколков? Судьбу Минфара желаете повторить?» «Нет, мы учтем ошибки прочих темных властелинов. Бездумное воинство мне не нужно. Если исцелить Ньюру не выйдет, значит, по этому пути не пойдем. Темные осколки могут учуять маги или ясновидцы. Схороним их где-нибудь до лучших времен. Кажется, металл немного экранирует темные эманации», — задумался я. «Положи их в металлический ящик для углей». Лейтарис все еще глядела на меня с недоверием и скепсисом. «Это приказ», — добавил я. «Смотри, чтобы остальные слуги не прознали. Чего добро сразу уничтожать? Мы найдем способ пустить темную энергию в светлое русло». «Будет исполнено, мастер». Глава 24. Лейтарис незаметно от других сложила темные осколки в поддон для углей. В Нарибии мы его все равно не использовали, хотя ночи здесь становились слегка прохладными. Опасно, конечно, возиться с подобной проклятой магией. На близкой дистанции даже такой посредственный маг, как я, чуял темные эманации, исходящие от скопища черных камней. Рискованно путешествовать с запрещенным товаром. Тем не менее, жаба победила, заставив меня пойти на риск. По грубым прикидкам, осколки эквивалентны 200 золотых минимум. Невозможность использовать их меня раздражала. Нет, я не собирался сразу применять их на себе и слугах. Темная магия заметно влияла на разум, делая человека или эльфа агрессивнее и злобнее. Мне не хотелось зависеть от каких-то проклятых камней. К слову, другие стихии тоже могли повлиять на характер, правда, в меньшей степени. Одаренные силой воли могли сохранить свое «я» без всяких магических примесей. Применять темные осколки имело смысл только тогда, когда я буду уверен, что они не принесут вреда. Так что не будем пока уничтожать черное золото. Оставим до лучших времен. Главное, не напороться на какую-нибудь проверку патруля нарибцев, а то за контрабанду темных осколков с меня спросят по-взрослому. Даже без осколков трофеи вышли неплохими. Большого количества золота или камней не нашли, но многочисленные доспехи, украшения и оружие принесут солидную прибыль. С Минфара сняли массивный золотой кулон. Хоть как-то окупится потеря 2 одаренных и 6 обычных песчаных эльфов. Мы еще легко отделались. Армия Минфара была по силе не особо хуже нашего сборища. Темный маг помер как-то буднично, без особых торжеств и фанфар. Видя перед собой подобный жалкий итог, идти по тому же пути глупо. Будем продолжать магические изыскания и, возможно, однажды дадим миру дешевую энергию тьмы. Ведь осколков уничтожается довольно много. Не только от культистов и темных магов, но и нечисти, восстающие во время гиблых ночей. Целительством я занимался до поздней ночи. Мана восстанавливалась не быстро. Поняв, что всех тяжелораненых успешно обработал, только тогда завалился спать. В такие моменты мне не хватало Лейны, на которую можно скинуть муторную однообразную работенку. Надо определенно делать отдельный браслет под лекарскую печать, потому что мне осточертело плести один и тот же узор раз за разом. Аж в глазах начало двоиться. И во сне я продолжал плести ту же самую печать. Продрых до обеда, периодически просыпаясь. Караван ранним утром продолжил путь, действуя словно хорошо отлаженный механизм. Мы направлялись в Анкелату, столицу Нарибского королевства. Насколько я понял, если в баронстве правил единый феодал, то в королевстве из-за больших расстояний часть наделов отдавалась в распоряжение подчиненным баронам. Графьям, эмирам или как они тут назывались. День прошел в ленивом отдыхе, тряске в повозках, восстановлении сил и чревоугодии. Вечером темнота сгустилась, будто кисель из дегтя. Луна Кайя на этот раз не стала освещать ночную землю. Самое время для разгула темных сил, однако все прошло до нельзя тихо. Эльфы бодро следили за подступами. Лесной дух Лии катался по округе в качестве патрульного. Я же продолжил магические тренировки. Доработал в попыхах слепленную целебную печать и плотнее занялся молниевым копьем. Мой основной магический навык также нуждался в улучшении. Благодаря линзе я смог лучше понять свою собственную энергию и высчитать более точные коэффициенты для уравнений потока маны. Соответственно, и все печати можно будет доработать заново. Как следует, прошелся по учебным рунам. Зная коэффициенты и имея старые наработки, на них ушло всего несколько часов. Я надеялся, что мне удастся добиться хотя бы еще одной гармонии, но не получилось. По всей видимости, проклятая энергия мешала нормальной работе рун. Только одну с помощью удачи и расчетов удалось ранее довести до уровня гармонии. С молниевым копьем эксперименты продолжились. Я попробовал добавить фильтрующую руну, но коренным образом это ничего не изменило. Видимо, молниевой стихии было пофиг, с какими примесями работать. Так что от фильтрующего контура в итоге отказался. Он только усложнял печать и расходовал полезную энергию. С помощью линз и новых уравнений мне удалось немного улучшить молниевую печать. Шансы на успех значительно повысились. Много попыток я не проводил, потому что экономил энергию. Но как минимум в 9 случаях из 10 заклинание срабатывало, а может и выше. Остается надеяться, что мне попадется грамотный зачарователь, и после обновления фокусатора печать не сильно пострадает. Качество фокусатора зависело не только от самой печати, но от материала, умений мага и других нюансов. Мне не терпелось обновить браслет, потому что играть в рулетку с молнией — не самая удачная затея. «Мастер, мы добрались до карьера», — вывел меня из сновидений журчащий голосок Лейтарис. «Ага, сейчас буду», — протер я глаза. От встреченных путников и караванов мы добыли сведения о том, откуда столица получает строительный материал. Карьер с песчаником располагался в получасе езды от Анкилату. Хотя вдоль Великой реки росли деревья и целые рощи, древесина, особенно качественная, оставалась здесь в дефиците. Кривые низкие деревца плохо подходили под бревенчатые срубы. Разве что в кровле использовались. Так что местные, по большей части, складывали дома из песчаника. Тем более камень хорошо держал тепло. Так что знойным днем и холодной ночью в домах оставалась относительно комфортная температура. После трясуна султан повелел открыть королевский карьер для всех желающих совершенно бесплатно, — поведал нам ленивый охранник на пропускном пункте. «Берите камня сколько потребно. Благодарствуем». С помощью более опытных песчаных эльфов мы быстро нашли подходящую породу песчаника, а также белый известняк. Наши фургоны не были приспособлены под перевозку большого количества груза. Мы нагрузили повозки для слуг на полную катушку. Одаренные эльфы достаточно быстро пилили куски камня по моим лекалам. Опробовав разные варианты, я остановился на таких габаритах, которые бы устраивали меня по весу. Получились блоки примерно по 20 кило. Вполне приемлемый вес для таскания в одиночку. Песчаные эльфы справлялись. Набрали и особого белого известняка, который использовался в строительной цементирующей смеси. Благодаря магии песчаных эльфов состав затвердевал моментально и был прочнее. Наверное, мы могли бы найти более качественные материалы для цемента, но зачем, если и так работает? Дешево и сердито. В строительстве домов я понимал не так уж много, в особенности в кровле. Но уж сложить базовую коробку при помощи целой армии ушастых рабочих моих навыков хватит. Пора бы и черные осколки спрятать. Соваться с ними в город — настоящее самоубийство. «Личка, прикопай наше темное сокровище вон за тем раздвоенным камнем», — указал я на приметную скалу. Эльфийка исполнила мое указание. Я же записал приметы в дневник, нарисовав нечто вроде карты сокровищ. На всякий случай без детальных обозначений. Еще загремлю в кутузку, и дознаватели найдут мой черный клад по карте. Тогда ко мне возникнут ненужные вопросы. Черные сокровища успешно спрятаны и будут ждать своего часа. Большой вопрос, вернемся ли мы за ними в принципе. Учитывая, что за несколько недель я исколесил и сплавал полконтинента, Нарибию можем больше и не посетить ни разу. Ладно, в любом случае мы бы эти осколки уничтожили. Пущай хранятся тут, неподалеку от карьера Анкилату, на тот случай, если я найду способ их использовать, без вреда для здоровья. Во второй половине дня двинулись к столице. При подъезде к городу издали мне показалось, будто Анкилату штурмует орда варваров, однако все оказалось иначе. Толпы беженцев, оставшиеся без крова, ютились за пределами городской стены. Обездоленные ночевали под хлипкими навесами, вели нехитрый быт и пытались восстановить разрушенную жизнь. Печальное зрелище, к которому я остался совершенно равнодушен. Не я же насылал землетрясения, и уж точно не я строил дома без учета сейсмических нагрузок. У них тут даже одноэтажные халупы рассыпались, слепленные из говна и палок. Правда, сомневаюсь, что мои дома выдержат серьезные нагрузки без нормального армирования. Металлы здесь стоили дорого, поэтому про армопояса или бетонные колонны с арматурой можно забыть. По крайней мере, не в дешевом массовом строительстве. Узнав, что я привез бригаду новых строителей с материалом, на входе нас встретили достаточно тепло и особо не проверяли. Орденцев или инквизиции в столице мы почти не встречали. Анкелату действительно серьезно пострадал после землетрясения. Почти все высокие постройки были разрушены, и даже одноэтажным досталось. Повсюду виднелись груды камней и кровли. Рабы и свободные рабочие разбирали завалы, где-то сразу же возродились новые постройки. В основном народ использовал кривые куски песчаника и какую-то примитивную строительную смесь вроде глины, смешанную зачем-то с молоком одной местной скотины. В общем, держалась такая конструкция скверно, а строилась и схватывалась долго. В Нарибии и Абрасаксе подметил и еще один интересный нюанс. Дома зачастую строились на вырост. Это когда ты строишь первый этаж с плоской крышей, а твои детишки достраивают второй, и бывшая крыша становится их полом. Надо будет тоже учесть этот момент в своей пиар-компании. Вот где кипела жизнь, так это на рынке. Столичный базар Анкелату впечатлял своим размахом и толкотней. Мне удалось сбыть все трофеи с темных, выручив больше сотни золотых. Пройдясь по невольничьему рынку, приобрел табун разномастных эльфов. Четверых — степных, отряд — песчаных, несколько — лесных и даже красных, исключительно неодаренных. Мне требовались простые рабочие, так что брал всех подряд. Разве что степных приобрел целенаправленно, поскольку некоторые каменные блоки весили намного больше стандартных. Например, перемычка над дверным проемом. На таскание этой хреновины нужна немалая сила. Один настырный тип уговаривал меня купить лунных эльфов, но в строительной бригаде они мне явно не пригодятся. «Есть ли тут приличный постоялый двор?» — спросил я у одного купца. «О, с этим вы припозднились. Все места в гостиницах давно заняты, как и свободные места во дворах. Вам с вашим караваном ночевать только за стеной вместе с беженцами. Не прирежут ночью?» «Стражи патрулируют округу, да и народ сплотился перед лицом общей беды. Думаю, вас с такой командой слуг не тронут. Да и зря вы так думаете про внешний круг. Там целое поселение уже образовалось со своими кузнецами и портными, потерявшими свои дома. А зачарователи есть? Поспрашивайте, может, и найдете. Магическим щупом я пока не владел, да и в любом случае им надо учиться пользоваться, так что часть состояния решил вложить в фокусаторы». Для этого я даже решил приспособить массивный золотой кулон, снятый с самого Минфара. Он держал внутри какое-то странное плетение, которое я в любом случае использовать не мог. Пойдет в качестве нового фокусатора. Золото считалось одним из лучших материалов для магии, отчего так высоко и ценилось. Серебро тоже использовалось для печатей, но работало хуже. Не найдя угол, куда можно приткнуться, мы покинули город и обосновались возле городских стен снаружи, по соседству с беженцами. Народ действительно оказался на удивление приятным, по крайней мере, на словах. Помогали друг другу, сбивались в общины, делили еду и нехитрый скарб. Поспрашивав, я узнал об одном умелом зачарователе по имени Дунган, который тоже временно ютился за пределами городских стен. Проживал он в хорошем шатре со слугами, телохранителями и прочей утварью. Здесь даже целые ремесленные зажиточные районы образовались. Мастера и купцы селились в одном месте подальше от плебса. «Наконец-то работа!» — обрадовался зачарователь, седобородый бодрый старик с кустистыми бровями. «Сколько можно сидеть без дела? Сделаю скидку новому клиенту, но торговаться у нас в такое тяжелое время не принято». «Понимаю. Неплохо устроились тут». «Какой там? Моя мастерская разрушена, столько заготовок пропало. Ладно, что у вас?» «В золотой кулон хочу внедрить молниевое заклинание, в серебряный браслет — целебную печать». «Кулон хорош, браслет так себе», — осмотрел Дунган заготовки. «Правильно решили, что в основу из золота надо внедрять боевое заклинание. За вечер должны управиться. За два фокусатора с вас 50 золотых, либо 30 золотых и осколки для восстановления маны». «Приемлемо», — кивнул я. «Печати магического щупа не обучите?» «Такие вещи первому встречному не показывают», — покачал головой мастер. «Но за сотню золотых готов рассмотреть ваш запрос, сударь Мрадиш. За деньги — да, в общем». «Эх, дороговато для меня пока. Возможно, после торгов еще вернусь к вам». «Конечно, я принимаю клиентов ежедневно. Начнем работу?» «Обязательно», — кивнул я. «Садитесь сюда», — указал он на стул. «И показывайте сначала вашу целебную печать. Как следует над ней поработали?» «Нет предела совершенству». «Мудрые слова, сударь Мрадиш. Приступим». «Это тебе не жеманный и медленный мастер Грюда». Зачарователь из лагеря беженцев Анкилату оказался сноровистым, деятельным и энергичным. Хоть и был явно старше своего коллеги из Абрасакса. Старый маг применял тройную линзу и сложную печать магического щупа. Жаль, что узор заклинания было трудно рассмотреть невооруженным взглядом. Чародеи старались прятать от чужаков свои драгоценные печати. И это, несмотря на то, что их все равно придется адаптировать под свою ману. Нет бы, создали общий каталог-библиотеку для магов, чтобы каждый мог изучить, что захочет. Глядишь, тогда бы наука поперла в разы быстрее. Образование должно быть доступным. И работал Дунган значительно быстрее, без перерывов на обед и перекус. Видно было, что он наслаждается своей работой, действует скрупулезно и многократно переделывает неудавшиеся участки. Такому и заплатить не жалко. Примерно к полуночи я получил свои фокусаторы. Золотой кулон с боевой молниевой печатью и целебный браслет. Вот теперь я ощущал себя на оранжевый ранг. Пришлось пройти большой путь по адаптации и усилению базовых заклинаний, доставшихся от Лейны. Еще надо будет фокусатор для линзы заказать, но это уже не горит. Единственное, чего мне не хватало на моем ранге, это разнообразие заклинаний. Ничего, со временем изучим новые печати и даже какой-нибудь гримуар для хранения заклятий организуем. Попробуй тут заучи наизусть сложные трехмерные чертежи печатей, которые ты еще и регулярно меняешь. Оба фокусатора я долго не тестировал, поскольку экономил ману, но в целом работали они достаточно стабильно. Если и потеряли в качестве, то ненамного. Мастер Дунган поработал на отлично. Тренировки этим вечером пришлось пропустить. Лейтарис снова погоняла Ниуру, после чего Окрасная сделала мне прогревающий массаж. Засыпалась после него мгновенно. Утром развил кипучую деятельность. «Итак, доходяги ушастые», — прохаживался я меж рядов моего воинства. «Сегодня торжественный день. Возможно, самый важный день в вашей жизни. Проявите себя достойно и получите хорошую работу. Стройка — это вам не горбатиться в шахтах. Хороший каменщик на вес золота ценится. Трудитесь на совесть и добьетесь успеха. Даже, быть может, обретете свободу, как ценные специалисты. Велдриго, проведешь новичкам инструктаж и обучишь основам». «Да, мастер». «Сегодня мы должны взорвать строительную отрасль Нарибии. Двинули!» Эльфы немного потренировались, но я все равно переживал. А ну как кладка получится кривой, или мой дизайн простого дома будет иметь заметные огрехи. Хоть я и ориентировался на типичные местные строения. Первое впечатление очень важно, так что необходимо как следует показать удаль моей ушастой строительной бригады. Караван направился на рыночную площадь, где с раннего утра шла бойкая торговля, в том числе и рабами. «Дамы и господа», — начал я речь, — «сегодня вы своими глазами лицезреете настоящую революцию в строительной отрасли. Как воздвигать дома за считанные дни, а то и часы? Не временные поделки, а настоящие основательные строения, в которых тепло ночью и прохладно днем, которые не рассыплются, словно карточные домики во время трясуна, которые выглядят надежно и престижно, которым можно при желании достроить второй этаж, но при этом крайне дешевы и быстры в изготовлении. Благодаря новаторскому подходу Харана Мрадиша Анкилату будет восстановлено в кратчайшие сроки». Народ останавливался и с интересом слушал мои слова, поскольку тема жилья стояла на повестке дня как никогда остро. «Рассказывайте всем своим друзьям и знакомым. Сегодня в полдень мы проведем настоящее представление и построим целый дом на ваших глазах. Есть ли желающие получить готовое строение небольшого размера? Кому поставить дом?» «Вы правда построите дом бесплатно?» «Да, если прорекламируете нашу бригаду». «Тогда давайте мне». «Нет, мне! Моя лавка тут неподалеку стояла. Я заплачу 10 золотых!» После непродолжительных торгов остановились на 15 золотых за базовую коробку небольшого дома. Разумеется, дома стоили дороже, но я за прибылью в настоящий момент не гнался. Нанял местных зазывал, которые будут рекламировать представления по всему городу и всем рынкам, коих в столице было несколько. Надо привлечь как можно больше потенциальных покупателей, особенно богатых. В толпе мне попалась на глаза смутно знакомая блондинистая прическа, но она быстро исчезла из вида. Я решил, что это просто игра воображения, и сосредоточился на текущих задачах. Моя затея просто обязана обернуться сокрушительным успехом. Конец третьего тома.